Над Симоном уже начали подшучивать не только в отделе, но и во всей жандармерии. Кажется, промелькнула ядовитая заметка в местной прессе. Еще бы. Ведь летом кривая убийств в городе и губернии так резко пошла вверх, что впору было гнать в зашей всю криминальную жандармерию в полном составе. Симон своего увольнения ждал со дня на день, а дождался отправки в отпуск и перевода в ОСПО. Какие же выводы напрашивались теперь? Вполне очевидные, хотя и далекие от привычных для жандармерии. Первое. Двойники — это не совсем люди. Убийство, исчезновение двойников — это не совсем убийство. Маньяк — это не совсем маньяк или совсем не маньяк. Ну, а кто у нас в городе не совсем? Конечно, ханурики, они же посвященные. Не нужно быть Микисом Золотых, чтобы сразу почувствовать. Разгадка где-то там, в обкоме. Ни черта себе, очевидные выводы. Симон вдруг словно проснулся. Что это? Кто это? Какая логика подсказала ему такое странное решение? Некто внутри него, минуя промежуточные звенья, пришел к единственно безошибочному ответу. Сомневаться в правильности не представлялось возможным, но вот понять... Ладно, что там еще остается? Ограбление на Рингштрассе. Симон занялся ими совсем недавно, когда серия дерзких нападений на автомашины, нападений явно одного почерка, увенчалась вдруг убийством морского офицера. Связь с предыдущими делами на раз не просматривалась, но если внимательно перебрать всех потерпевших, среди них могут оказаться и посвященные, и двойники, и маньяки, в общем, это дело техники. А вот Хедейкин, а при чем тут Хед, посмотреть, что ли, эту историческую справку? Хедейкин, от английского «headache» — головная боль. По систематической номенклатуре «диметиламид». Ладно, это мы опустим, все равно ни ухо, ни рыло. Синтезирован доктором химических наук, академиком Борисом Александровичем Шумахером в исследовательском центре Российско-американского фармакологического общества в 1997 году. Впервые продемонстрирован и запатентован в 1998, а в 1999 одобрен международными экспертными организациями и запущен в массовое производство. Относится к классу анальгетиков симптоматического действия и не обладает выраженными побочными эффектами в показанных дозах. Превышение дозы приводит к отторжению препарата организмом человека, протекающему различными путями, ни в одном из случаев не опасному для здоровья. Действие Хедейкина основано на активизации собственной защитной системы организма, что принципиально отличает его от любых других обезболивающих и анестезирующих средств. Зачем он это читает? Это же известно каждому школьнику. Ага, а вот и собственная историческая справка. По данным, на декабрь 2000 года Хедейкин производился в 83 государствах, практически всеми ведущими фармацевтическими фирмами, при стационарном и амбулаторном лечении, а также для употребления в быту практически вытеснил все прочие лекарства аналогичного действия. Официально зарегистрированы 157 случаев отравления Хедейкином. Все 157 – передозировки в сочетании с другими препаратами. По преимуществу снотворного, противовоспалительного и галлюциногенного действия. И 45 случаев – так называемый случай Гесса, привыкание к Хедейкину по типу химической зависимости от наркотических препаратов. На фоне многомиллиардной положительной статистики случаи представляют чисто научный интерес, как феномены психофизиологического свойства. Попытки использовать ходейкин в качестве профилактического средства вплоть до включения в ежедневный рацион питания успехом не увенчались. Специальные исследования подтвердили бессмысленность подобного применения. Отдельного внимания заслуживает сенсационная концепция русского социолога Клюева, согласно которой именно ходейкин стал причиной интеграционных процессов в мире, особенно активно начавшихся после 2001 года. На 5-м Всемирном форуме психологов и врачей, 2004 год, меньше чем за 2 года до окончательного подписания всех международных соглашений по макроинтеграции, в принятом совместном заявлении отмечалось: изобретение лекарственных препаратов нового поколения российским академиком Борисом Шумахером, биорезервин, гипердефектоза, ходейкин и других, избавивших человечество от целого ряда ранее непреодолимых недугов, вне всяких сомнений, ускорило общемировой социальный и технический прогресс, способствовало прекращению конфликтов и улучшению взаимопонимания между народами. Меж тем, переоценка роли медицины и фармацевтики в глобальных геополитических процессах является глубокой ошибкой. Господи, какая скучища! Почему же все эти справки пишутся таким туповатым суконным языком? Он вспомнил, как лет 10 назад что только не пытались повесить на ходейкин. Целый огромный статистический центр, отталкиваясь от клюевской концепции, пытался доказать, что повсеместное применение ходейкина, и именно ходейкин не давал им покоя, как говорится, с больной головы да на здоровую, изменило на планете все. Процент психических отклонений врожденных уродств, количество талантливых художников и ученых, вероятность транспортных аварий при прочих равных условиях, число самоубийств на душу населения, распространение наркомании и венерических болезней. Любопытно, что кроме нескольких виртуозно исполненных, а затем столь же виртуозно разоблаченных подтасовок, никакой, хоть и маломальски убедительной зависимости вышеперечисленных явлений от возникновения, а также частоты и широты употребления ходейкина, обнаружить не удалось. Симон по долгу службы лично анализировал статистику по убийствам, изнасилованиям, некоторым другим видам преступлений и убедился, что кривая подъема и спада криминальной активности не давала никаких скачков ни в 98-м, ни в 99-м, ни в 2000-м. Чуть позже случилось общеизвестное обвальное сокращение числа терактов на национальной почве. Но тут уж шумахеровская химия точно ни при чем, ежику понятно. Наблюдался естественный результат макроинтеграции. Помилуйте, откуда национальный экстремизм, если исчезли границы и равенство всех народов из декларативного сделалось фактическим? Господи, о чем это я? Ближе к теме, философ. Сформулируем так: ходейкин и посвященные. Эту проблему кто-нибудь анализировал? Боюсь, что нет. Но на всякий случай сделаем, конечно, запрос. Допустим так. Изменилось ли число зарегистрированных посвященных после изобретения ХЭДа? Хороший вопрос. Вот только кто же их регистрировал-то до 2006 года? Кое-кто регистрировал, как выяснилось. Золотых давеча намекнул об этом. Да только там история получилась уж больно чернушная. Целый отдел под откос пустили в лучших сталинских традициях, ведь тогдашний КГБ был еще плоть от плоти именно сталинской машины, государственного террора. Значит, пора заглянуть, наконец, в официальную справку о Всемирном Братстве Посвященных. Кажется, ее тебе велено прочесть особо внимательно. Или ты уже решил, что знаешь о хануриках все? Слово-то какое — ханурики. Правильно говорят учителя, делаются инфантильными, врачи и психиатры медленно, наверное, сходят с ума, а мы, жандармы, полицейские, уже не только говорим, но и думать начинаем на фене. Ну, ладно, где эта справка? Ах, вот почему он до сих пор до нее не добрался. Справка-то сама на дискете. А то, что он просматривал, сидя у Хачикяна, было просто кратким содержанием справки. Забавно. А что, если он сейчас возьмет и распечатает текст? Ну, допустим, глаза у него болят, так долго в экран пялится. Попробовать? Помешало что-то. Симон не стал пробовать. Внутренний тормоз сработал. Ну, как бывает, забудешь важную вещь. Вернешься домой и на всякий случай. Нет, в приметы мы не верим. Люди все образованные, но на всякий случай, на всякий, в зеркало ненароком и глянешь. Распечатать, конечно, можно было, но на всякий случай не стоило.